Планирую устроить обучение своих людей в виде игровой формы, когда люди будут погружаться в виртуальную игру, в которой время будет идти быстрее реального, тренироваться, обучаться, получать новые навыки, знания, а эти навыки и изменения тела будут переноситься на их реальное тело посредством капсулы. Лишь магию придется отрабатывать в реальности, для этого и были созданы комнаты виртуальной реальности. Вообще, планируется скопировать информацию с серверов технически развитого мира и отсортировать ее, чтобы иметь большую базу знаний и развлечений. Мебель, предметы интерьера, одежду и дизайн окружающей обстановки в квартире можно трансмутировать любые по запросу к эскину. В изначальном виде они могут похвастать лишь пустыми стенами. Хоть каждый день меняй обстановку на новую и одевайся как угодно. Мини-утопия в замкнутом пространстве. Единственное, сделал ограничение на производство драгоценных металлов и камней. С одной стороны, не жалко, с другой, у людей может возникнуть ложное чувство богатства, начнут вместо работы страдать глупостью, проситься назад в свой мирок, набив карманы бриллиантами. Еще 4 уровня имеют высоту потолков 10 метров. Один уровень с высотой потолков 10 метров полностью переделан под огромный пентхаус с лужайками, парком, прудом, бассейном, баней, садом камней и прочим, что только реально поместить на территории более 30 тысяч квадратных метров и пришло нам Стефанией в голову. Один уровень с высотой потолков 10 метров является множеством бассейнов. Он оформлен в виде каскада прудов с берегами и мостиками, и из этих 10 метров 2 выделено как раз под воду. В некоторых прудах разводится рыба, а некоторые являются плавательными бассейнами с водой разных температур. На этом же уровне установлены баня и джакузи. Два уровня с высотой потолков 10 метров особо защищены на высшем уровне, как броней, так и магическими щитами повышенной мощности. Один уровень разделен на 4 секции, каждая из которых служит в качестве ритуальной комнаты, в которой можно генерировать трехмерные магические фигуры и удерживать архидемонов и богов. На втором расположены 4 зала виртуальной реальности для отработки магических способностей, и каждый способен выдерживать заклинания уровня богов. Два уровня имеют потолки высотой 47 метров и являются палубами для небольших космических кораблей. Корабли перемещаются на борт посредством телепорта. Три уровня в самом центре корабля, как в самом широком месте, имеют 30-метровые потолки. На них располагается корабельная оранжерея, это 37 гектаров зеленых насаждений. Перемещение по кораблю предусмотрено несколькими способами. Первый и основной – площадки телепорта метрового диаметра, установленные по всему кораблю. Второй – 4 лифта, и третий – столько же лестничных пролетов рядом с лифтами. Помимо прочего, корабль привязал к перстню. Посылая команду, он уменьшится до размера горошины и переместится в выемку перстня под видом драгоценного камня. Окруженный силовыми полями, он будет неразрушим, и можно будет использовать все мощности корабля. В общем, это не просто корабль, это небольшой городок и артефакт, усиливающий и расширяющий возможности мага. Все-таки артефакторика – самая серьезная и опасная из магических наук. Хороший, многознающий и умеющий маг-артефактор способен нагнуть весь мир под себя. Конечно, есть и минусы. Лиши артефактора его арсенала, и он станет весьма уязвим. Но история нам не раз доказывала, что вооруженный более технологичным оружием всегда побеждает. Поставь отряд автоматчиков против армии, вооруженные копьями и автоматчики победят. А автомат еще попробуй у них отбери. Что может противопоставить демонолог? Наемных или порабощенных сильных магических сущностей. Преврати его вместе с защитными сооружениями в космическую пыль, и нет демонолога. Та же ситуация с некромантами и стихийными магами. А артефактора забрось в центр звезды, и он, если имеет такое колечко, как у меня, даже не почешется. Одна проблема, чтобы использовать на полную катушку все возможности корабля, понадобится поймать, победить и поместить в кластер души тысяч демонов. Причем, чем сильнее будут демоны, тем лучше, в идеале это должны быть архидемоны. Подойдут и ангелы, джинны и боги, архимаги, в общем, любые сильные сущности с сильно развитой седьмой, но лучше восьмой и девятой оболочками души. Подумалось, что такое кольцо что-то напоминает. Хм, была в истории моего первого мира легенда про мага Соломона и его кольцо, в котором запечатаны тысячи джиннов. Уж не потому ли он был столь могущественным? Под полными возможностями я имею в виду глобальные вмешательства. Например, снять матрицу с планеты я могу уже сейчас. А вот построить планету пока не хватает тех самых душ, для удержания столь масштабной матрицы заклинания. Но, например, терраформировать уже готовую безжизненную планету с подходящими условиями могу хоть сейчас, хотя и не мгновенно. Как вам задачка подобного уровня? Вот и меня тоже немного остудило. Поэтому для начала призвал пару сотен средних демонов и запечатал их души в кластер. Этого хватит для того, чтобы сравнять корабль по используемым силам со слабым богом. Ну, а дальше будем посмотреть. Я хоть и стал сильнее, игрушками мощными обзавелся, но все равно как-то боязно связываться с высшими сущностями. А вдруг получишь по шапке? Мне на всякий пожарный случай нужен адамант. Что такое адамант? Это тело бога, пролежавшее в земле миллионы лет, при этом подвергавшиеся всевозможным воздействиям и продолжавшие напитываться бахьянь. Считается, что искусственно его получить нельзя. Организовать тело мертвого бога, напитку бахьянь, и ускорить время можно, но вот какие природные условия необходимы для формирования металла, экспериментировать можно тысячелетиями и в итоге ничего не добиться, поэтому проще найти уже готовый адамант. Несколько месяцев потратил на изготовление еще 4 подобных кораблей, но меньшего размера, всего 100 метров в диаметре. Один для Тифании, второй отправился на консервацию в домен. Моя задача заключалась только отдать команду на производство, призывать и уничтожать демонов, ну и звезды коммуниздить из соседних миров. 2 прочих корабля предназначались для установки межсистемных порталов у звезд в автоматическом режиме. Фабрику по производству гигантских межсистемных порталов свернул и отправил в домен. Теперь все будет происходить следующим образом. 100-метровая сфера автоматического корабля будет телепортироваться к ближайшей звезде и трансформировать портал из подручных материалов, астероидов и прочего, которых будет набирать в многомерные карманы с запасом. Посчитал, что в среднем уйдет от 20 до 30 минут на установку одного кольца. Это примерно 20 тысяч порталов в год. То есть к столетнему юбилею нахождения нас с Стефанией в этом мире ближайшие 3 миллиона звезд обзаведутся межсистемными порталами. Наконец решился на призыв архидемона. Зашел в ритуальный зал повышенной защиты под номером 1. Заказал и скину расчет усиленной схемы ритуала удержания богов и откачки бахьянь на основе разработанного для водного зверобога. Плюс добавить туда схему снятия матрицы, поглощения души, призыв архидемона, и все это рассчитать в трехмерном виде. Через минуты ритуал был готов. Запомнив всю схему ритуала, отошел ближе ко входу и активировал его. На полу возникла светящаяся белым светом магическая фигура. 3 круга, крайний из которых был диаметром 77 метров, внутрь третьего внутреннего круга вписан пентакль, внутрь которого вписан круг и пентаграмма. Внутрь круга вписана звезда Давида. В центрах, получаемых от пентаграммы и звезды Давида, вписано по кругу. В ячейках, образуемых пересечением линии кругов, вписаны различные руны, подсвеченные ярко-синим светом. Из центрального круга вырастает сфера, оставляя это место свободным. Выглядит, словно сфера слегка утоплена в пол. Диаметр сферы составляет 7 метров, и она ярко сияет голубым цветом. Если присмотреться, то можно увидеть, что сфера составлена из 1000 миниатюрных рун. Вот сфера начинает дублироваться, наращивать слои и становиться толще, начинает светиться более насыщенным темно-синим цветом. Изображение преломляется, словно воздух внутри сферы рябит, становится сложно различить, что находится внутри. Достигнув пика мощности, сфера становится непрозрачной и абсолютно темной, словно шар, соткавшийся из тьмы. Даю команду, и на сферу накладывается иллюзия прозрачности. Это искин снимает изображение посредством рун, начертанных внутри магической фигуры, и выводит в виде иллюзии поверх сферы, но находящийся внутри гость увидит лишь стены тьмы, как вокруг, так и на полу. Защита поглощает абсолютно все виды энергии в очень больших количествах, поэтому не пропускает свет и кажется абсолютной тьмой. Я решился призывать Нейрладхатипа, одного из сильнейших архидемонов Ленга. Пить. Так пить, сказал котенок, когда несли его топить. Скрещиваю пальцы и активирую призыв. Приходится ждать 40 минут, прежде чем круг призыва ярко вспыхивает и внутри сферы появляется черный человек. Это абсолютно черное существо гуманоидной формы. Оказавшись внутри круга призыва и увидев вокруг непроглядную тьму защитной сферы, демон словно рассыпается облаком тьмы, разрастается в размере, занимая все пространство, и начинает атаковать защитную сферу. активирую откачку бахианимана из демона и ускоряю время в 10 тысяч раз в пределах магической фигуры. Откачиваемую бахиань направляю сразу в домен. Видно, словно видя в быстрой перемотке, как бесформенная тьма раз за разом накатывает волнами на стенки сферы, после собирается в центре круга, принимая причудливые формы гуманоида с разным количеством конечностей и их длиной. С каждым разом время нахождения в центре круга увеличивается. По показаниям Искина, он еще слишком силен. Боюсь оставить без пригляда такого гостя, ну и процесс с передачи в домен бахиань прерывать не стоит, оттого остаюсь ожидать, когда демон окончательно обессилит. Через 6 часов 17 минут с начала ритуала, Искин выдал сообщение, что гость окончательно выжат, и его можно запечатать. Немедля активирую фазу ритуала по запечатыванию души архидемона в корабельный кластер душ. Это занимает еще минуту. Невероятно, насколько сильным оказался этот демон. Зверобог в режиме реального времени продержался совсем немного, считанные минуты, и то я посчитал его очень сильным. Этот же гость, если бы не ускорение времени, должен был бы просидеть в ритуальной схеме чуть больше 7 лет. Помимо силы и души, разжился знаниями архидемона. Снять с него матрицу удалось только после запечатывания, поскольку душа уже не способна была оказать сопротивление и помещена внутрь артефакта. Искин обрабатывал его знания и переводил в удобную для человека форму, исключая травмирующие психику моменты, целых 12 часов, невероятно много для столь мощного компьютера. В этот день я уже не сумел дождаться результатов, поскольку сильно вымотался и устал. Ушел спать. Наутро загрузил адаптированные под себя знания нейрладхотипа. Самыми интересными оказались знания, ставшие для демона основной способностью, школа хаотических преобразований, напоминающая метаморфизм. Если ее отработать и объединить со знаниями школы воды, полученными от зверобога, то они друг друга взаимно усилят. Лет за 50-100 тренировок я смогу достичь уровня неубиваемости, близкого к запечатанному архидемону. Интересных знаний было много, нейрладхотеп много путешествовал по мирам, много знал, проводил исследования, в том числе ставил евгенические эксперименты. В общем, он был невероятно древним и многознающим демоном. Мне его знаний, из тех, что не противно изучать, хватит надолго. Кстати, его способ путешествия для меня внове, поскольку с демоническими порталами пока не был знаком. Победа над подобным серьезным противником, откровенно говоря, довольно слабым магом, по сравнению со многими высшими магами, показала мою правоту по поводу опасений в своей уязвимости. Что и требовалось доказать, каким бы неубиваемым ты ни был, всегда найдется гайка с хитрой резьбой на любой хитрый болт. Чтобы самому избежать подобной ситуации, дал Искину указание на разработку методов противодействия, то есть поиска способа сбежать из подобной ловушки. В этот момент я не подозревал, что парализовал 99,99% вычислительных мощностей кластера Искинов самого большого своего корабля на долгие 77 лет. Лишь через месяц я осознал, что этот корабль пока трогать не стоит, свернул его в виде украшения перстня и активировал максимальное ускорение времени в 10 тысяч раз. Достал из домена запасной корабль и привязал его к еще одному перстню. Дальше первым делом создал еще один запасной корабль, полную копию изъятого из домена. Повторив процедуру по запечатыванию очередной звезды из параллельного мира и призыв пары сотен средних демонов. По сравнению с архидемоном, призыв и расправа над такими демонами казалась рутиной. Дальше жизнь стала веселее, время словно ускорило бег, а у меня не осталось свободного времени. Прибыл Олег с моими работниками. Столько инвалидов и стариков я не встречал никогда в жизни. Складывалось ощущение, словно Олег специально отбирал тех, у кого большие проблемы со здоровьем. Видимо, так оно и было. В ускорении времени на новом корабле за 18 часов вырастил всем работникам новые тела в возрасте 20 лет. После переселения душ с каждым заключил магический контракт. Все полуэльфы обзавелись нанороботами и биокомпьютером с двойной системой, одна открытая часть с личностью контрактора, другая доступная лишь администратору, то есть мне. Помимо этого не забыл всем добавить в гены секретную добавку, позаимствованную из генов, как ни странно, собак, которая должна будет в теории сделать их преданными мне. Ну и традиционными средствами не побрезговал. Внедренная еще на стадии роста тела ментальная установка на преданность не позволит причинить вред при помощи физического тела. То есть, попытайся кто из них вонзить нож в спину, и ничего не выйдет. Естественно, От более изощренного предательства это не спасет, но лишняя страховка не помешает. В общем, на этой группе людей решил проверить теоретические выкладки по созданию идеально преданных подданных. Всего людей было 133 человека, из которых 40 человек были военными, 53 – учеными, 4 – бывших сотрудника КГБ, 5 – летчиков, остальные – их жены и мужья. Военные перед пересадкой в новые тела были сплошь инвалидами, и ни у одного не было с собою ни жены, ни ребенка. Ученые были стариками еще советской научной школы. Лишь двое парней были молодыми, одному было 35 и он был болен раком, вторым был 30-летний инвалид-колясочник с почти полностью парализованным телом в результате автомобильной аварии. Большинство стариков были с женами, но среди ученых оказалось две пожилых дамы, одна из которых была с мужем. Всех, кроме военных и ученых, записал в обслуживающий персонал, распределив обязанности. Военных разделил на 4 дежурных команды. Следующим шагом было путешествие на 100-метровом корабле в компании 134 полуэльфов и одного яцхина в параллельный мир, и снятие матрицы с родной планеты. Это заняло несколько дней, после которых вернулись назад. Поблагодарил Олега, подарил ему шикарный дом на тропическом острове, находящийся под стазисом до прихода хозяина, приглашал заходить в гости в любое время, на этом с ним попрощались. Полгода Искин под ускорением времени обрабатывал информацию, полученную с Земли, создавая базу данных. За это время все сотрудники прошли обучение использованию артефактами. Каждый ученый обзавелся своей лабораторией, находящейся на космическом корабле, дорвались до знаний по магии к вычислительным мощностям Искина. Поскольку Искин корабля был занят, то Тифания на это время предоставила свой. Летчики прошли обучение управлению кораблями Коцебу и космическими шарами, после чего четверо из них были приписаны к военным, а один к кораблю-шару, на котором работали ученые. Поселились люди в построенных бунгало на одном из больших тропических островов. К рабочим местам переносились порталом. Хотел бы сказать, что это происходило каждый день, но это будет неправдой. Оказавшись на космическом корабле, все, словно дети, захотели полетать в космосе, поэтому первые пару месяцев все люди жили на космическом корабле и летали от звезды к звезде. Мы с Стефанией летали вместе с ними и наблюдали за проводимыми исследованиями и поведением. Постоянно занятый расчетами Искин меня не устраивал, тем более, что разместить в многомерном кармане можно сколь угодно большие объекты. Энергия звезды способна питать почти что угодно, а для создания нового Искина необходимо лишь отдать команду. В общем, я сделал на корабле еще 50 аналогичных Искинов, и сразу стало веселее. Правда, и эти ресурсы были расхватаны учеными почти под ноль. По завершении обработки информации матрицы планеты, я принялся за проект создания виртуальной реальности, заодно обнаружил точки, которые матрица не смогла снять. Их было немного, и они находились на большой глубине под землей. Предположил, что это, скорее всего, адамант, ибо, насколько знаю, лишь этот материал имеет подобное сопротивление магии. Оставив ученых вариться в собственном соку, в компании жены отправился в родной мир на раскопки. Всего было 3 таких точки по всей планете. Одна оказалась на территории Индии, в долине возле города Курукшетра. Проблема была в том, что в этом месте было очень много людей. При помощи легилименции выяснил, что, оказывается, это место является священным, считается местом битвы богов, и здесь, по поверьям, погиб один из них. Невероятное совпадение. Но это должно было случиться миллионы лет назад, откуда у местных такая информация? Да и плевать на этих паломников. Окружил территорию противомагловскими и дезиллюминационными чарами, и люди сами рассосались за пределы действия чар. При помощи старого доброго телекинеза вырыл яму, укрепляя стенки трансфигурации, и так до тех пор, пока телекинез не смог захватить что-то на дне, словно обходя это нечто вниманием. Слевитировал на дно очень глубокой ямы и увидел его. Бесформенный слиток темно-сиреневого металла, это, без сомнения, адамант, самый редкий и прочный во вселенной металл. С благоговением подобрал слиток, как нищий поднимал бы килограммовый слиток золота, брошенный в шляпу прохожим. Положил адамант в простую тканевую сумку без всяких чар, и взлетел наверх. Закопал яму, попросту трансмутировав кучи земли, окружающие нас, как было до нашего прихода. Став невидимыми, сняли чары и телепортировались к следующей точке. Мы оказались в ЮАР, в центре кратера Вредефорд. Этому кратеру несколько миллиардов лет. Неужели уже тогда, Когда еще моря планеты были населены одноклеточными, на Земле были боги. Возможно ли, что бог был уничтожен гигантским метеоритом? Или это были гости из иного мира, а кратер образовался в результате битвы нескольких сильных богов, выбравших для своих разборок на тот момент безжизненный мир, и один из них или же несколько погибли? Повторил процедуру копания и, как в прошлый раз, обнаружил адамант, но не один, а сразу два слитка, по размеру каждый в два раза превосходящий предыдущий. Осталась крайняя точка, и, убрав за собою, мы телепортировались в Россию. Оказались в Сибири, в центре кратера Попегай. Почва здесь оказалась каменистой, пришлось постараться, чтобы добраться до вожделенного металла. В изъятом грунте заметил несколько алмазов, должно быть, тут их залежи. Не стал трансмутировать землю, а утрамбовал, сколько смог, назад. Пусть люди выковыривают свои алмазы. Мы с женой вернулись домой. За время нашего отсутствия прошло полтора месяца. Господин Катаура, за время вашего отсутствия произошло одно происшествие. Пострадавших среди персонала нет, доложил начальник службы безопасности, Иван Иванович Иванов, бывший подполковник КГБ, при моем появлении на военной базе. Самое забавное, это его настоящее имя, а не псевдоним. Иван Иванович выглядел как высокий стройный молодой человек с белой кожей и европейскими чертами лица. Как и все перерожденцы, он имел стройную спортивную фигуру, нормальные человеческие уши. Отличие было лишь в чертах лица, в которых можно было узнать прежнее тело разведчика в молодости. Квадратный волевой подбородок резко контрастировал со слегка заостренными утонченными чертами лица, свойственным эльфам, завершали композицию большие голубые глаза. Прическу он имел уставную, короткий ежик русых волос. Подполковник, потому что в таких структурах, где он работал, минимальное звание капитан, а товарищ был слишком честным для подобной структуры, работая для родины и ради нее, не лизал генеральских задниц ради желания выслужиться, в итоге к старости ему позволили подняться лишь до подполковника. А так, специалист очень хороший, и именно эти его черты, честность, трудоголизм и любовь к родине, мне в нем нравились. Родина отплатила старому человеку пинком под зад в начале 90-х, поскольку честные служаки тогдашней новой власти были ненужны и даже вредны, поскольку они понимали, что, фактически, свергли прежнюю власть. Но и тогда Иван Иванович не опустил рук и устроился к знакомому, такому же отставнику, на должность заместителя директора охранного предприятия, занимавшегося охраной бандитов, то есть, появившихся в то время как грибы после дождя бизнесменов. В середине 90-х его клиент был убит по глупости, не послушавшись охраны, попал в засаду. В результате перестрелки клиент не выжил, но заодно досталось охране. Иван Иванович словил пулю и стал парализованным ниже пояса инвалидом. Но будучи волевой личностью, он сумел жить дальше. После массового распространения интернета нашел себе непаханное поле информации, пока в один из дней не наткнулся на мое объявление, подправленное Олегом. Олег добавил, что набирает стариков и инвалидов, хотел сделать доброе дело, и, естественно, весь персонал набирал в России. Несмотря на то, как с ним самим обошлась родина, он все же был патриотом своей страны. В общем, человек рискнул и вытянул свой билет с джекпотом, молодое сильное и здоровое тело, способное жить долго, барские условия жизни и любимая работа, при том, что не надо лизать ничьих задниц, ну разве что передо мной не наглеть. Пройдемте в мой кабинет, приказываю начальнику СБ. Зайдя в кабинет, располагаемся я в кресле за столом, начальник СБ в кресле для посетителей. Докладывайте. 17 дней назад был получен сигнал о вторжении в планетарное пространство Земли. По тревоге была поднята дежурная боевая группа. Из информации со спутников стало известно о вторжении в планетарное пространство неопознанного летающего объекта под дезиллюминационной маскировкой. Отследить объект вышло при помощи гравитационных датчиков корабля сферы. Вдогонку за НЛО была выслана боевая таблетка под маскировкой с дежурной боевой группой и ученым-физиком Яковом Аароном на борту. Командиром боевой группы было принято решение о наблюдении за НЛО. НЛО двигалось в пределах атмосферы со скоростью 11 махов, и через некоторое время приземлилось в районе Центральной Америки, неподалеку от пятна, предположительно образованного недавним взрывом большой мощности. При приземлении с НЛО была снята маскировка, это оказался дискообразный, предположительно металлический объект, диаметром 20 метров, с куполообразным утолщением в центральной части. К Корабль покинуло два объекта гуманоидного вида, выглядящие как человекоподобные существа, похожие на европейцев, или точнее, на выходцев из стран Скандинавии. Их кожа имеет оттенок бледно-розового цвета, и они были одеты в обтягивающую одежду серебристого оттенка. Ростом гуманоиды были 2 метра 27 сантиметров первый и второй, 2 метра 48 сантиметров. Они произвели осмотр местности. По рекомендации физика, командиром боевой группы было принято решение снять матрицу с корабля и пришельцев и не атаковать, если они не будут предпринимать враждебных действий, что и было осуществлено. Пришельцы среагировали на снятие матрицы, спешно погрузились в летательный аппарат и удалились на высокой скорости в сторону звездного скопления Плеяды. Глава 11. Ученая группа, узнав о моем варварском методе получения источника энергии, то есть, кражи целой звезды, пришли в ужас. Подумали и выдали идею. Господин Катаура, обратился ко мне глава отдела физики и пространства, профессор Меньшов Сергей Алексеевич, кореглазый шатен с пухлыми щеками и курносым носом, из-за чего он не был похож на полуэльфа, разве что фигурой. Он был одет в белый лабораторный халат. Мы тут подумали, зачем вам звезды? Это же слишком опасно, резко убирать столь массивные объекты. И что вы предлагаете? Наша группа разработала способ получения энергии на основе имеющихся технологий. Вы же все равно расставляете межсистемные порталы. Мы обнаружили такое заклинание, как протеевые чары. Если объединять ими порталы с возможностью соединения двух точек из множества, то можно в разы уменьшить потребление энергии. Но это не все. Второй модуль протеевых чар объединит все порталы, передавая высвободившуюся энергию типа мана в накопители, которые будут размещены в многомерном кармане, то есть, по сути, будут бесконечными. Эти же накопители в многомерном кармане будут объединяться в систему с материальными накопителями, и их можно будет установить в любое устройство, которому будет доступна вся энергия, хранящаяся в многомерном кармане. Очень интересно, но немало ли будет энергии, поступающей с колец? Для этого мы разработали следующий этап, продолжил ученый. Вокруг колец на несколько десятков километров будут развернуты паруса из материала, которым вы оборачиваете звезду, поддерживаемые относительно жестким каркасом в виде паутины. Все равно не планируется, что кто-то будет пролетать мимо кольца. Но даже в случае нарушения целостности, ничего страшного, поскольку материал самовосстанавливается за счет поглощенной энергии, то фактически паруса будут целы, пока имеется хотя бы клочок материи целое кольцо, то есть, кроме форс-мажорных ситуаций. Учитывая планируемый охват звездных систем, поступающей энергии хватит не только на научную деятельность, но и для обеспечения целой техномагической цивилизации, охватывающей сотни планет. Шикарно. Пускайте в работу. Еще интересные предложения имеются? Да, кивнул ученый. Мы на компьютерной модели оптимизировали процесс расстановки колец. Можно оставить один космолет в одной из безопасных систем, полной астероидов, производить и сразу телепортировать кольцо-портал в звездную систему. Достаточно лишь внести в его конструкцию небольшие изменения, то есть способность передвигаться на принципах, на которых движутся наши корабли. Рассчитать перенос такой конструкции корабельный эскин способен запросто в пределах 300 парсек, это даже намного больше, чем планируемый охват порталами части галактики. Все равно производство порталов происходит одномоментно, это не особо скажется на энергетических тратах, зато в 17 раз ускорит распространение порталов, это при условии, что производством будет заниматься один корабль. Второй же корабль просим выделить для второй группы исследователей и добавить на нем еще 1000 эскинов, то же самое сделать на нашем корабле. Вы меня радуете, столь недолго работаете, а уже оправдали возложенные ожидания. Молодцы, действуйте, я дал вам доступ на означенные действия. Молодцы ребята, так все просто придумали. Не зря говорят, одна голова, хорошо, а две, мутант чернобыльский, но чертовски умный. Профессор Меньшов фонтанирует в пространство невероятным чувством довольства. Собирался уходить, но я его задержал. Сергей Алексеевич, задержитесь. Отправил ментальное сообщение начальнику СБ. Иван Иванович, зайдите в мой кабинет. Катаура. Через некоторое время в дверь постучали. Войдите. В кабинет зашел начальник СБ. Показываю ему жестом присаживаться. Ну что, господа, надо что-то решать по поводу инопланетян. Иван Иванович, вам слово. Господин Катаура, начал офицер. Нашими специалистами были изучены ментальные слепки пришельцев и данные, обработанные учеными. Выяснилось следующее. Технически развитая цивилизация под самоназванием Тита, сами себя называют титаны. Все представители в той или иной мере владеют пси. Мало кто от рождения, один из тысячи, но каждому жителю внедряется имплантат, позволяющий передавать и читать мысли, использовать слабый телекинез. У ученых и военных более мощные пси-имплантаты. Общественный строй, сплав коммунизма, социализма и демократии. Обитают на 72 планетах в звездном скоплении Плеяды, из которых большую часть подвергли терраформированию. Мирно относятся к иным разумным, первыми в конфликты не вступают. Находятся в состоянии вооруженного нейтралитета с цивилизацией Греев. Гри – инопланетная раса разумных гуманоидов, обитающая в нашей галактике. Делится на два вида, условно обозначенные учеными как подчиненные, специально выведенные слуги и руководители. Человекоподобные существа ростом около 120 см с удлиненными верхними конечностями, атрофированными мускулами и кожей серого цвета. Также характерными чертами являются большие черные глаза без зрачков, полностью отсутствующие или сильно атрофированные нос и уши, вместо них маленькие отверстия, полное отсутствие волосяного покрова на теле, непропорционально большие головы, маленький рот, а также отсутствие гениталий. Все это относится к особям подчиненным. Главные особи имеют гениталии и более высокий рост, от 150 до 170 см. Часть главных особей, каждый пятый, владеет пси-способностями. Имеют 8 планет в созвездии сетки, не ограничены моральными нормами, не гнушаются любыми экспериментами над разумными, в отличие от титанов. Прилетевшие пришельцы являются мирными учеными, на Луне находится их оборудование, которое зафиксировало вспышку пси-странного спектра энергии на поверхности планеты. По прилету обнаружили кольцо межсистемного портала, но не смогли его изучить из-за отсутствия необходимого оборудования на корабле. Сергей Алексеевич, вы получили данные по кораблю пришельцев. Что можете сказать по этому вопросу? Обращаюсь к ученому. Наша группа изучает технологии пришельцев, ответил Сергей Иванович. Пока можем сказать, что они используют более совершенные технологии, на тысячелетия превосходящие земные. Двигатели космического корабля для внутрисистемных полетов на порядок превосходят показатели нашего корабля-исследователя даже с ускорением времени. А для полетов между звезд они перемещаются со скоростью света в подпространстве. Это очень интересно. Исследуйте все по этой теме. Все известное из полученных данных про подпространство, и на основе их технологий разработайте двигатель, работающий на магических принципах. Поставьте задачу Искину, предварительно загрузив в него копии Искинов биокомпов всех ученых. Далее, снимите матрицу с Луны и исследуйте все, что найдете, оборудование, возможные базы. Аналогичные действия проделайте с нашей планетой. Обратите внимание на места, которые не поддаются сканированию. Пометите переслать данные сразу мне. На этом с вами пока все, свободны, а вас, Иван Иванович, я попрошу остаться. После ухода физика, обратился к начальнику СБ. Что предлагаете по инопланетянам? Смотря, какая стоит задача, пожал плечами офицер. Нас слишком мало, чтобы они вступали с нами в конфликт, и если не нападем первыми, то проблем быть не должно. Но мы наверняка заинтересовали их, и к Земле будут направлены исследовательские группы. Вокруг колец порталов, как минимум, будут исследователи. Наша задача – заполучить их знания и технологии. В таком случае, предлагаю дождаться их более продвинутые корабли исследователей и проверить, смогут ли они обнаружить наш космический корабль, продолжил мужчина. Если они не сумеют это сделать, можно будет направиться к одной из их отдаленных планет и снять с нее матрицу. Наверняка, знания по всем технологиям можно будет получить на любой из планет титанов. Что же, пожалуй, так и поступим. Я занялся повышением мощи корабля, начал призывы дьяволов из измерения ближайшего темного плана, ада. После сотни простых дьяволов начал призывать архидьяволов. Они были не слабее архидемонов, оттого на каждого уходило от получаса до половины дня. Вторую половину дня после таких призывов я вначале отдыхал, затем отрабатывал новые магические навыки. За 3 месяца истребил около 1000 дьяволов и 30 архидьяволов, из которых 10 были очень сильными. После этого мощность корабля достигла довольно высоких показателей. Не представляю, какой кипиш поднялся в измерении местного ада, но мои призывы довольно сложно отследить, тем более, Они проходят в космосе постоянно в разных звездных системах, ведь ученые, народ беспокойный, постоянно летают по галактике, проводя свои исследования. Мне это только на руку. Каждый день контролировать их я не собираюсь, раз в неделю собираю руководителей на доклад, выслушиваю идеи, предложения, даю добро и дальше продолжаю свои дела. Вскоре установился устойчивый график. В первой половине дня работаю, во второй тренируюсь, вечер и ночь посвящаю жене. Она тоже усиленно обучается и тренируется. С появлением в нашем мире представительниц слабого пола, Тифании нашлось с кем проводить время кроме меня, поэтому смог больше времени посвятить делам. По понедельникам я собираю всех на планерку, выслушиваю доклады и раздаю ценные указания. Во вторник призываю какую-либо высшую сущность с ближайших планов, архидемона, архидьявола или архангела, поглощаю их бахиань в свой домен, а душу запечатываю в корабельный кластер. Со среды по пятницу с утра вызываю простых дьяволов или ангелов по 3-5 штук, затем тренируюсь или работаю с артефактами. Суббота, банный день, в компании Тифании идем в баню или ансин. Воскресенье провожу весь день с женой. Она все время придумывает на этот день различные развлечения. 4 месяца спустя после визита пришельцев, установленные в Солнечной системе сканирующие артефакты показали наличие НЛО под маскировкой. Летающая тарелка диаметром 100 метров, утолщающаяся к центру до 20 метров и сужающаяся к краям до 12 метров. В этот момент мы находились за 20 парсек от Земли, ученые обнаружили планету у звезды, по показателям, близким к Солнцу. Планета отличалась отличными показателями по расположению, с условиями, близкими к Земле, лишь за тем исключением, что у нее не было атмосферы. Ученые готовили эксперимент по терраформированию этой планеты, используя трансмутацию. Вначале я сам хотел заняться этим проектом, но в итоге решил не отбирать у людей игрушку, просто более плотно вникал во все, что придумали эти товарищи, и вносил правки. Ну вот, отличный шанс проверить, способна ли аппаратура пришельцев засечь магически защищенный корабль. Боевая тревога. Вторжение в Солнечную систему неопознанного летающего объекта. Всему персоналу занять места, согласно инструкции. Дежурной боевой группе подготовиться к вылету. Дежурному вызвать дополнительную боевую группу. Объявляю по корабельным громкоговорителям и активирую тревожную сирену. Перемещаюсь в ритуальный зал и накладываю Фиделиус на наш корабль. После чего перемещаюсь в капитанскую рубку и беру руководство кораблем на себя. Наш корабль телепортировался под активированной полностью маскировкой в Солнечную систему, появившись всего в 300 000 километров от корабля пришельцев. Судя по тому, что никаких действий инопланетян после этого не последовало, то можно предположить, что мы остались пока незамеченными. НЛО снял маскировку, и из его нижней части по очереди вылетело 3 небольших корабля, точных копий летающей тарелки, на которой прилетала предыдущая группа. Судя по размерам корабля, это максимальное количество такого размера кораблей, которое он способен вместить, если, конечно, он не оборудован многомерными карманами. Маленькие корабли разлетелись. Один направился в сторону планеты, 2 других полетели в сторону портального кольца, к тому моменту получившего дополнение в виде паруса диаметром в 100 километров. К этому моменту на наших кораблях были установлены межпространственные передатчики, работающие на технологиях пришельцев, но переделанные на магические принципы. Их техника хоть и передавала информацию быстрее скорости света, но все равно была гораздо медленнее, чем мгновенная связь по принципу телепортации, используемая мною. Это было необходимо для перехвата их сигналов и налаживанию связи в случае контакта. Титаны почти не пользовались голосовой связью, предпочитая связь ментальную, оттого и их устройства были заточены на подобную связь. Оставляю руководство кораблем на начальника СБ, даю отмашку начать снятие матрицы с большого корабля пришельцев, а сам перебираюсь на малый исследовательский корабль. По завершению снятия матрицы даю отмашку, и нас телепортируют на 500 000 километров в противоположную сторону. В итоге мы выходим из телепортации в 200 000 километров от НЛО. Такой финт решил провернуть по рекомендации СБ, чтобы дезинформировать титанов, предоставив им информацию, будто подобный тип пси-воздействия используется нами для сканирования точки выхода из-под пространства для того, чтобы не налететь на объект при выходе из прыжка. Теоретически, это может даже сработать, в таком случае смогу отсканировать одну из их планет под конец, показав появившийся корабль. Мол, долгий прыжок, долгое сканирование. Выхожу на связь с НЛО, используя их стандарты связи. Приветствую представителей конгломерата планет Тита. Вы вторглись в частное космическое пространство, принадлежащее архимагу Катаура, представителю планеты Терра, третьей планеты данной звездной системы. Доложите цель вашего визита. У титанов нет магов, зато есть псионы невероятной силы, которые, как правило, занимают верхние ступени социальной пирамиды. Поскольку мы общались мысленно, то они воспринимают все понятийно, то есть звание архимага будет звучать, как звание верховного псиона. Чувствую, они там полностью обалдели. Уж кто-кто, а титаны точно знают, что аборигены должны бегать с каменными топорами и даже не помышлять выйти в космос. Уже не одно тысячелетие ведут наблюдения за планетой, а тут вдруг вначале появляется гигантское сооружение в космосе, и из ниоткуда выныривает космический корабль с предшествующими спецэффектами. Проблема мысли связи заключается в том, что по ней невозможно соврать. Можно не договорить или построить речь таким образом, чтобы соврать, говоря правду, что я и собирался использовать. Спустя небольшое время нам все же ответили с корабля пришельцев. Приветствую высшего псиона Катаура. Я псион Тианки, глава научной экспедиции из конгломерата Тита. Прилетели исследовать инопланетный артефакт в виде кольца и недавний всплеск пси-активности на поверхности третьей от звезды планеты этой солнечной системы. Насколько нам известно, аборигены находятся на низком уровне развития и не способны выходить в космос. Поэтому мы удивлены представителю данной планеты на космическом транспортном средстве. Не удивляйтесь. Большая часть населения мира находится на том же уровне развития, большинство же высокоразвитых представителей Терры. Псионы-ученые. Мы недавно начали осваивать космос, используя псионно-ориентированные технологии. Так это кольцо, ваше творение, и что же это такое? Мыслеобраз сопровождает ментальный посыл удивления. Да, это кольцо наше творение. Оно выполняет две функции. Первое, выступает в роли межсистемного портала к другим таким кольцам-порталам, которые в настоящий момент устанавливаются у других звезд в ближайшей доступности. Вторая задача, получение энергии при помощи энергоулавливающих парусов, и мы настоятельно не рекомендуем нарушать целостность артефактов с любыми целями, будь то исследование или просто уничтожение. Если интересует технология их производства, готовы обменять на равноценные знания. Полагаю, титаны согласятся на обмен, но помимо нас в галактике существуют иные разумные, и боюсь, они не остановятся ни перед чем в попытках исследования артефактов. Вы имеете в виду Греев? Мы хоть с ними пока еще не встречались, но в любом случае готовы к любому повороту событий, как к мирным переговорам, так и к вооруженному конфликту. Вам известно о существовании Греев? Удивительно. Позволю заметить, наша раса находится в конфронтации с данным видом разумных, а вы знаете, что разумные этого мира являются отдаленными потомками титанов. Это закрытая информация, доступная узкому кругу лиц, или общедоступная? Этот вопрос я задал, поскольку предыдущие посетители подобной информации не владели. Скорее, известная лишь узкому кругу специалистов по исследованию иных разумных, ответил инопланетянин. Интересная новость, то есть мы в какой-то мере потомки титанов. Колонизация или эксперимент по приспособлению к условиям другой планеты, оба варианта. Колонизация на раннем этапе освоения титанами космоса с генной модификацией к среде обитания. Позвольте поинтересоваться, перед появлением вашего корабля наше оборудование зафиксировало повышенный уровень неизвестного вида пси-излучения. Что это было? Сканирование перед появлением корабля. Мы находились в другой системе, когда поступил сигнал о вторжении НЛО в пределы нашей звездной системы. Сказал я чистую правду, а вот интерпретировать ее можно множеством образов. Ваш корабль полетел к планете. Зачем? Исследовать аномалию, на месте которой произошел выброс пси, ответил пришелец. Вам известно, что это? Конечно, это один из пси-одаренных представителей слаборазвитых племен для нападения на другое племя вырвал порталом из иного мира, населенного крайне агрессивными разумными, обладающими большим потенциалом пси, одного из их представителей. Призванный разумный принял это как приглашение к пиршеству. Он собирался истребить все живое на планете, для чего решил позвать представителей своей расы. Благо, что пришелец не успел позвать никого, поскольку слишком увлекся активным истреблением призвавших его разумных. Пришлось использовать мощное оружие для уничтожения опасного пришельца, то есть, При помощи ПСИ можно использовать портал и перемещаться на большие расстояния, удивился инопланетянин. Это невероятно. Ваши корабли используют искусственно генерируемые ПСИ-поля для разгона гиперпространственных двигателей, и при этом вы считаете порталы чем-то невероятным? Вот тут я Титана добил. Знание принципов работы их кораблей должно показать, что мы не просто отсталые аборигены, недавно вышедшие в космос, а уже кое-что знающие о своих соседях. Возможность существования порталов выдвигалась нашими учеными, начал инопланетянин, но чтобы необученный абориген, владеющий псионикой, смог создать такое безо всякой техники, это невероятно. Псионика не имеет пределов и форм развития. Если стремиться к вершинам, то можно достигнуть уровня, когда при помощи лишь мыслей и собственных сил можно создавать звездные системы, а то и галактики. По своему опыту скажу, что даже необученный одаренный порой может сделать такое, что ученый псион, посвятивший развитию дара тысячелетия, не сможет понять, как такое могло получиться. Вы сейчас почти в точности процитировали одно из философских течений Тита, выдал пришелец. Мы отошли от темы беседы, уважаемый Тианкий. Можете находиться в пределах нашей системы, но лишь до тех пор, пока не применяете агрессию в сторону разумных обитателей Тиры, не нарушаете целостность нашей техники и не мешаете ее работе. Вам запрещается приближаться ближе, чем на 100 километров к местам проживания высокоразвитых разумных, кроме случаев приглашения в гости. Запрещается вести наблюдение за местами проживания, отдыха и работы высокоразвитых разумных Тиры. Все нарушители будут превращены в космическую пыль. Хорошо, принял к сведению, передал пришелец. Мы и не планировали ничего из вышеперечисленного. В общем, мы друг друга поняли. Титаны свободно летают в нашей системе, пока ведут себя мирно, и не лезут в наши дела. Мы же спокойно занимаемся своими делами дальше, до поры до времени не обращая на них внимания. Корабль титанов провисел в нашей системе сутки, затем улетел в сторону дома. Мы выяснили скорость полета их кораблей, это не меньше месяца в подпространстве, или, как называют титаны, гиперпространстве. Было решено дождаться прибытия исследовательского НЛО на базу, доклада о нас вышестоящему руководству, а затем прилететь в одну из их систем и под невидимостью отсканировать планету для завладения технологиями и знаниями титанов. Пока принялся за создание оружия из адаманта. Для ковки адаманта необходимо направить кровь, желательно, из сердца мага, на артефакт, и ковать ударами ладони, максимально сконцентрировав бахьянь. Под воздействием большого потока бахьянь металл деформируется нужным образом. Чем больше поток бахьянь, тем легче деформировать адамант. Кровь из сердца, потому что в ней содержится максимальное количество бахьянь, и она должна быть свежей, то есть, только что извлеченная из мага. Естественно, простому магу подобная задачка не по зубам, а доступна лишь архимагам. При помощи метаморфизма регенерировал огромное количество крови, телепортировал ее из сердца на артефакт, и ковал правой ладонью, усилив удар заклинанием и концентрацией бахьянь. Несколько недель крайне утомительной ковки в итоге завершились набором артефактов. Прямой обоюдоострый меч длиной 90 см, два ножа, один из которых напоминает нож разведчика, другой – боевой кинжал на основе кинжала Ферберна Сайкса с двухсторонней заточкой, ну и главный артефакт – переделал свой посох. Внутри рукояти теперь находится выскакивающее лезвие из адаманта, снаружи посох покрыл хром графеновым композитом с противоскользящими насечками. Теперь он выглядит довольно стильно и блестит хромом, но при этом способен маскироваться при помощи иллюзий, например, под простую деревяшку. Адаманта еще остался достаточный запас, покрыв его черным обсидианом, чтобы защитить от выпивания бахьянь, поместил запас в домен. Мы вновь зависли над планетой, которую планировалось подвергнуть терраформированию. Пока я ковал адамант, ученые проводили моделирование. Сейчас я изучал, что они тут накрутили. Планету предлагалось сдвинуть на новую орбиту, и при помощи трансмутации изменить ее размер, покрыть водой и земными растительностью и животными. Меня, в принципе, все устраивало, только предложил смоделировать более стабильные тектонические плиты, и для защиты планеты от метеоритов сделать спутник наподобие Луны. Для этого вновь пришлось пересчитывать орбиты. Ученые высказались за две Луны одинакового размера, движущихся по определенным орбитам, чтобы, взаимодействуя, минимизировать приливы и отливы. Кто-то предложил десяток мелких Лун. Я пресек этот балаган, предложил Луну делать одну, а в ее центр поместить суперискин, который будет наделен способностью применять магию. Внутрь огромного спутника можно поместить мощные накопители, которые будут заряжаться от солнечной энергии, которой будет нагреваться часть спутника. Сделать на Луне базу для возможности проживания и подчинения Искина-создателю. В качестве императивов прописать защиту от опасных космических объектов. При помощи магии все объекты будут отслеживаться еще на дальних расстояниях и отклоняться, либо при невозможности отклонить от Земли подальше, отклонить хотя бы на сам спутник. Но это не все. То, что не стал говорить ученым, Искин сможет выполнять функции Бога, при нужде воздействовать на планету, на жителей, собирать излишки Бахи, а не передавать в мой домен, а для возможности использовать магию ему будет создан кластер для удержания могущественных сущностей. К тому же, со временем он сможет становиться сильнее, контролируя межмировые переходы и перехватывая визитеров, выпивая их Бахи, а не помещая душу в кластер. Но кластер разработал специальный, из которого я смогу извлекать души или дистанционно пользоваться накопленной силой спутника. В итоге ученые занимались терраформированием, я же разрабатывал начинку спутника Бога. Сканировать титанов через месяц так и не полетели. Через пару месяцев после отлета титанов в Солнечную систему залетел НЛО Греев. Они попытались разломать кольца-порталы, на что наш исследовательский корабль с боевой группой на борту попытался выйти с ними на связь. Когда нас нагло проигнорировали, то я санкционировал применение магии. Вначале с НЛО сняли матрицу, затем шандарахнули заклинанием Dragon Slave, и от НЛО не осталось даже кварков. Через неделю прилетело еще 3 корабля Греев. С ними вновь попытались вступить в контакт на их стандартах связи, и мы были проигнорированы. К тому моменту мы знали, что Греи ни с кем не считаются и делают, что хотят, считаясь только с силой. Мы со всех 3 кораблей сняли матрицу и уничтожили их новым заклинанием, Dragon Slave Portus. Поскольку изначально луч заклинания Dragon Slave летит со скоростью света, то для космических боев на дальних расстояниях по маневренным целям заклинание было признано малоэффективным. Поэтому новое заклинание телепортировалось сразу максимально близко к обшивке, а точнее, прямо внутрь НЛО, поскольку их корабли не имели защиты от телепортации. Кстати, вспомнив, что во втором мире именно из-за существования подобной защиты погиб, стал искать способ ее реализовать и нашел, еще дольше искал пути обхода, но кластер из сотни тысяч суперискинов справился и с этой задачей. Через месяц нас от исследования оторвало вторжение в Солнечную систему 3 гигантских летающих тарелок, диаметром километр. Из базы данных, составленных из сканирования кораблей Греев, мы выяснили, что это боевые линкоры, несущие множество истребителей. Понимая, что с мирными намерениями в гости с 3 линкорами не ходит, телепортировал в Солнечную систему основной корабль «Шар» под Фиделиусом, снял с линкоров матрицу. Они отреагировали на заклинание матрицы, выпустив 10 тысяч истребителей, то есть летающих тарелок диаметром 30 метров, на борт у каждой было по 2 десятка разумных, из которых большая часть грей-рабы. Истребители направились в сторону планеты. В ответ на это я накрыл все космическое пространство, занимаемое кораблями Греев, и активировал трансформацию материи в ману. В итоге на этом участке космоса не осталось даже космической пыли, он заполнился большим количеством маны, которую оперативно поглотили в накопители, и я направил ее в свой домен. Поскольку на кораблях было много разумных, мана была смешана с Бахянь, выделившейся после смерти 300 тысяч разумных. Нужеванный крот, инопланетные чау-чау, вы за вторжение в мою систему поплатитесь, не будь я архимаг. Матерился я в капитанской рубке. Слушай мою команду. Сейчас летим на центральную планету Греев, где у них сидят правители. Пока будем сканировать их планету, разработайте мне концепцию тела разноцветных разумных пони. Наш корабль появился в системе Греев, оставаясь видимым лишь в гравитационном спектре, но благодаря Фиделиусу на нас некоторое время не обращали внимания. Должно быть, среди Греев наблюдателей нашелся сильный псион, который обратил на нас внимание. Активировать абсолютный сотовый щит, состоящий из 100 тысяч слоев. Отдаю приказ Искину, дублируя вслух. Запустить снятие матрицы с планеты и спутников. Господин Архимаг, с разных точек системы к нам движется 100 линкоров Греев, докладывает начальник СБ. Приказываю дезинтегрировать все объекты при вхождении в радиус 1 000 000 километров от корабля. Так точно, господин Архимаг, отдал честь Иван Иванович. Господин Архимаг, разрешите доложить, говорит начальник группы ученых-биологов. «Разрешаю. Мы закончили разработку концепции цветных разумных пони», – выдал ученый. «Зае. Замечательно. Господин Архимаг, нас атакуют штатным лучевым орудием со всех линкоров Греев», – доложил начальник СБ. «Повреждения даже не поцарапали первый слой сотового щита», – произнес Иван Иванович. «Тогда плевать. Двое суток, пока мы снимали с планеты Матрицу, нас атаковали различным оружием, нагнали в систему еще 1000 линкоров и под конец долбанули чем-то серьезным, что снесло аж 23 слоя абсолютного сотового щита из 100 тысяч. 300 линкоров пошли на сближение и пересекли отметку в 1 000 000 километров, тем самым превратившись в облачко маны, быстро поглощенное доменом. Затем нас стали атаковать с 200 кораблей тем самым эффективным орудием, нанося удары в одну точку, за раз снимая 46% защиты. Это уже было серьезно. Похоже, что больше таких орудий не было установлено на прочих кораблях, но ждать продолжения не стали и превратили все 200 опасных кораблей в ману, и вновь пополнил домен Бахьянь. Учитывая, что на одном линкоре было по 10 тысяч разумных, то удалось заполучить Бахьянь 5 миллионов разумных. «Господин Архимаг, сканирование завершено», – доложил Меньшов. «Замечательно, на лицо выползает злорадная улыбка. Приказываю превратить всех разумных в этой системе в разноцветных пони. Активирую Искин, все магические концентраторы, и подаю максимальную мощность от черной сферы. Чтобы не торчать тут еще сутки, ускоряю течение времени на обшивке корабля и замедляю его внутри корабля в максимально возможные 10 тысяч раз. Для нас прошло всего 10 секунд, когда все гри в системе превратились в говорящих разноцветных пони. Летим домой. Даю всем 2 недели отпуска, отдыхаем. На всякий случай в системе Греев оставили для наблюдения 10 спутников под Фиделиусом. Больше в нашу систему никто не прилетал, поэтому мы спокойно отбуксировали намеченную планету на новую орбиту, затем трансмутировали на ее орбите гигантский спутник, оборудованный супер-Искином, и провели терраформирование. Проблема оказалась с животными и лесами. Их можно трансмутировать, но они остаются неживыми, словно в глубокой коме, умирая либо засыхая в считанные дни. То есть, у всего созданного отсутствует душа. Все силы были брошены на исследование феномена душ, и проблема была решена одновременно с созданием жизни, проводя измененный ритуал призыва души. Эксперименты по созиданию жизни с одновременным призывом душ вышли на 100% успешными. Поэтому все было повторено в масштабах планеты. Вначале были созданы микроорганизмы, затем растительность, и третьим этапом – прочие живые существа с более сложным составом души. После акции в мире Греев мы еще 1.5 года занимались терраформированием планеты, пока, наконец, не закончили с этим. Ну не совсем. Следующим этапом планирую поселить сюда разумных, которые будут вырабатывать Бахьянь, и сейчас занялся выведением новой расы. Глава 12. Новых знаний было столько, что не знал, за что хвататься. Это и знания по магии, полученные от архидьяволов и архангелов. Технологии высокоразвитой расы инопланетян. Очень вкусная псионика. Ведь по сути псионика работает даже в пространстве без магии. Я частично владею псионикой. Это несколько столетий тренируемый телекинез плюс зачатки пирокинеза, криокинеза и эмпатии. Но после овладения шумерской школой магии, где при помощи заклинания телекинез, работающего на магии, можно поднять в разы большие грузы, чем поднимаю при помощи псионики, я забросил это направление, и, видимо, зря. К тому же, в псионике есть такое направление, как телепатия, которое можно развить гораздо мощнее, чем ментальную магию, правда на это понадобится много времени. Еще псионическая телепортация, лечение, загрузил Искин задачей быстрого развития псионики. К сожалению, сильные псионы на планете Греев смогли защититься от снятия матрицы и превращения в пони. Хорошо, что их было всего 10 десятков. Плохо, что это были правители, которых я и хотел наказать в первую очередь. Следующим действием стало путешествие к планете Титанов. СБ на основе новой информации забраковала прошлый план, если, конечно, мы не хотим вступить в конфликт с более сильной, чем Гри, расой. Тем более, что они четко показали, что наши защитные поля не панацея и вполне уязвимы при желании. Наш корабль-шар показался у одной из окраинных планет Тита, ближайший к нам. Именно с нее прилетала экспедиция в нашу систему. Зависли на окраине системы с выключенными системами маскировки. Нам поступил сигнал по стандартной мыслесвязи Титанов. Принимаю сигнал. К кто вы и с какой целью вторглись в пространство конгломерата Тита. Приветствую представителя конгломерата Тита. Я Архимаг Катаура из звездной системы, передаю координаты системы, с третьей планеты от звезды под названием Терра. Возглавляю научно-исследовательскую экспедицию. Прилетели с целью проведения совместного с титанами исследования. Если не сложно, позовите моего знакомого, исследователя Псиона Тианкия. Вам запрещается покидать данное пространство, применять любые подозрительные действия до получения разрешения. С вами свяжутся. Через 4 часа подлетел небольшой кораблик, с которого поступил сигнал. Приветствую представителей Терры, с вами говорит Псион Тианкий. Приветствую, Псион Тианкий, с тобой говорит Архимаг Катаура. Вижу, ваша экспедиция добралась без проблем, я этому рад. Спасибо за беспокойство, высший Псион Катаура, донеслось от Тианкия. Расскажите, с какой целью вы прилетели в нашу систему?